Телевидение в контексте структурализма и семиотики. Если Р. Уильямс рассматривает телевидение как часть коммуникационных систем, то представители семиотического направления в культуре анализируют его как одну из сложных знаковых систем, при помощи которых мы ощущаем и познаем мир, как постоянно меняющуюся точку изменения этих систем. Телевидение конструирует репрезентации мира на основе сложного набора условностей. Семиотический подход наиболее полно раскрывает культурную специфику телевидения, если мы примем точку зрения Д. Белла, выделяющего культуру из других форм социальной жизни на основе ее определения как области значений. При рассмотрении текстов и сообщений масс-медиа не как независимых объектов, а как символических структур, культурных кодов, анализ этих сообщений дает возможность понять не только заложенные в них интенционально смыслы, но и их способность к означиванию предметов и действий и в конечном счете их роль в создании человеческого универсума. Отсюда большое внимание, которое уделяется в современных исследованиях масс-медиа именно семиотическому аспекту передаваемых сообщений, анализу сигнифицирующих практик. При подходе к сообщению медиа как к тексту возникает необходимость проанализировать как структуры самого текста, так и способы его прочтения аудитории. Эти проблемы детально разработаны в различных гуманитарных дисциплинах, причем в последние десятилетия им уделяется особое внимание. Можно выделить следующие основные группы проблем. Телевизионный текст как семиотическое пространство, структура текста медиа и механизмы смыслообразования, культурные коды, инскрибированные в текстах медиа, чтение текстов и процесс сигнификации. Особое внимание проблеме прочтения текста читателям или зрителям уделяется в структурализме и семиотике. Понятие «текст» понимается в этих исследованиях очень широко. Тексты сконструированы из вклада как самого текста, так и читателя. Значение лежит на пересечении текста и читателя. Многообразные значения порождают из некоторых текстов как результат некоторых текстуальных факторов, например, разрывы в тексте, и некоторых читательских факторов, дополнительные знания или информация. Медиум текста влияет на природу взаимодействия между индивидом и текстом. Когда написанным текстом сопутствуют иллюстрации, книги с картинками, или они читаются вслух или представляют визуально, в кино читателю-зрителю даются разные ключи для конструирования повествования. Внимание к различным типам означивания различными группами читателей или зрителей, неожиданность различных прочтений дает возможность расширить семантическое поле текста. Внимание к другому способу прочтения было впервые уделено феминизме, который обратил внимание на неоднозначность прочтения литературных текстов мужчинами и женщинами. В своем известнейшем исследовании «Сексуальная политика» К. Миллет стремится к тому, чтобы отодвинуть читателя от той позиции, которую он долго занимал, и заставить его взглянуть на жизнь и литературу под новым углом. Такая децентрация позиции зрителя дает дополнительные измерения текстам и уводит исследователя от фиксированности репрезентации. Мы всегда исходим из того, что существует некоторое прямолинейное отношение между языком и миром. Это отношение слова и его референта, предмета, с которым мы его соотносим, является ясным, прозрачным. Тем не менее, мир не так уж прост. Развитие медиа, которое шло особенно быстро в XIX веке, привело к пересмотру картины коммуникации. Вскоре были разработаны новые концепции отношения языка и реальности. Немецкий философ Г. Фреге разрабатывал проблему смысла и значения в языке, в то время как американский философ Чарльз Пирс создал теорию того, как все знаки, будь они основаны на фонетическом алфавите или на идиограмматической системе, обретали значение в человеческом разуме.